Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Гранд Шримад Бхагаватам, песня 7, глава 5, которая называется «Прохлада святой сын Хирани Кашипу», текст 10. Будхибеда паракрита, Будхибеда паракрита, Уттахоте свато бхават, Уттахоте свато бхават, Аньятам шроту каманам, Аньятам шроту каманам, Гуру нам кула нандана, Гуру нам кула нандана, Будхибеда паракрита, Будхибеда паракрита, Утахоте свато бхават, Утахоте свато бхават, Аньятам шроту каманам, Аньятам шроту каманам, Гуру нам кула нандана, Гуру нам кула нандана, Будхибеда паракрита, Будхибеда паракрита, Утахоте свато бхават, Утахоте свато бхават, Аньятам шроту каманам, Аньятам шроту каманам, Гуру нам кула нандана, Гуру нам кула нандана. Пожалуйста. Членов твоей семьи, сам ли ты осквернил свой разум, или это сделали какие-то враги? Мы, твои учителя, с нетерпением ждем ответа. Пожалуйста, расскажи нам правду. Комментарии о божественной милости Шри Шримада Ачебак Цвиданты с вами Прабхупады. Учителей Махараджи Прохлады поразило, что маленький мальчик излагает столь возвышенную вайшнавскую философию. И потому они стали выяснять, что за вайшнавы тайно научили его этой философии. Они расспрашивали Прохладу, намереваясь схватить этих вайшнавов и убить их в присутствии его отца Хирани Кашипу. Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшуруннаритам йена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам йена бутале своям рупакадамахьям дадати свападантикам ванчакалпатарубьяща крипасинкубьяевача патитанам павайнибьо вайшнавибьо намо намаха Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasudi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Rama Rama Hare Hare Нама ум вишна падай кришна приштая бутали шримати бхакти виданта свами ити намине. Намасте сарасвати деви гуру ани прачарине нирвишеша шунья вади пащат ядешитарине. Итак, мы продолжим эту тему. Тему ума, чувств, интеллекта, сознания, осквернений разных. Итак, мы говорили об этом уровне Анамая, который очень оказывает сильное влияние на нас. И всегда возникает вопрос не только узнать о том, что нас оскверняет, но и как освобождаться от этого. И поэтому в Бхагавадгите Кришна объясняет Арджуне, что прежде чем от чего-то освободиться, нужно узнать, от чего надо освобождаться и как оскверняется живое существо. Это очень важный аспект знания. Мы знаем иногда, как освобождаться, но не знаем, как мы оскверняемся. Или наоборот, знаем, как мы оскверняемся, но не знаем, как освобождаться. Иногда мы даже не знаем, что мы осквернены. И не знаем признаков освобождения от осквернения. И поэтому Кришна в Бхагавадгите объяснил Арджуне эту важную тему знания. Очень часто мы говорим, вот нам бы рассказали бы лилы Кришны, лучше какие-то истории. Потому что тяжело очень слушать о том, как мы осквернены. легче немного слушать, как мы оскверняемся. Еще вообще радостно слушать, как освободиться. Но еще более радостно, как себя ведут в освобожденном состоянии. Еще более радостно это слушать, такие лекции. Таким образом, очень часто можно, общаясь с преданными, увидеть, что они достаточно информированы о том, как ведут себя люди в освобожденном состоянии. Другие достаточно информированы, как освободиться. Но ни те, ни другие порой не знают, как они осквернены, что значит, каковы признаки осквернения, не знают, что оскверняет, как оскверняет. Таким образом, вся их философия и все их знание о том, как себя ведут неоскверненные люди и так далее, она в лучшем случае только восхищает их самих и восхищает слушателей или тех, кто пытается изучать такого рода информацию. Но знание – это целая цепь последовательной деятельности информации, соединенной. То есть информации, соединенной с деятельностью. Таким образом, Кришна объяснил Арджуне, что нужно точно знать, что оскверняет живое существо, каковы признаки осквернения, как избавиться от этого осквернения, и потом, как действовать в этом неоскверненном состоянии, и какова цель этой деятельности. Такова наука, и мы, несомненно, всегда стремимся услышать о чем-то более возвышенном. Это естественное стремление живого существа, которое стремится к чему? К чувственным наслаждениям. Слышать только все хорошее. Не слышать плохого. Вы наверняка замечали, когда говорят о наших недостатках, нас это беспокоит. Но когда говорят о наших достоинствах, нам это нравится. Как вы думаете, что бы мы выбрали? Слушать о своих достоинствах или о своих недостатках? А? Естественно. И каждый чувствует это в своем сердце. Как бы разум ни говорил, что, конечно, неплохо было бы послушать о своих недостатках, но мы любим слушать о своих достоинствах. Мы устраиваем праздники, награждения, то есть для чего? Чтобы услышать о наших достоинствах. Потому что мы считаем, что нам очень много уже рассказали о наших недостатках. Каждая лекция по 5-6 часов говорила о наших недостатках, о нашем осквернении и так далее. Теперь нельзя ли поговорить о наших достоинствах? Но говорится, что о достоинствах не говорят. Почему? Господь Чайтанья вывел эту концепцию, что в преданном служении, когда ругают, это Кришна, а когда хвалят, это Майя. Почему? Потому что похвалы на нечистое состояние сознания реагируют очень странно. Человек становится каким? Гордым и заносчивым. Эта гордость ведет к тому, что он оскорбительно начинает относиться к тем, кто хуже его. Допустим, великие санкиртанщики начинают смеяться над теми, кто не распространяет книги, допустим, над футфуманщиками или футфулайвщиками. Великие футфулайвщики начинают смеяться или как бы пренебрегать теми, кто моет полы в храме и так далее. Садханисты начинают гордиться. Почему? Потому что вы их хвалите, о, молодец, то все, и человек начинает вздергиваться. Почему это происходит? Он не знает, что похвалы оскверняют. Не знает. И он не знает признаки осквернения, поэтому люди не могут понять, что меня похвалы оскверняют. Они лишены знания. Как только меня похвалят, я сразу становлюсь наглым, заносчивым, что-то начинаю кукарекать. Но когда меня ругают, я весь скромный сижу и ненавижу тех, кто меня ругает. И Кришна говорит, нужно узнать, это и есть признаки чего? Осквернения. Это лишь признаки осквернения. Но нужно узнать, как я так осквернился. Как произошло, что я осквернился, докатился до того, что теперь, когда меня хвалят, я становлюсь гордым, а когда меня ругают, становлюсь неудовлетворенным и мстительным по отношению к тем, кто говорит об. Как же я докатился до этого? Кто задает эти вопросы? Никто. Кто хочет узнать, как он осквернился? Как получается, что я оскверняюсь? Как выбраться из этого осквернения? Никто не знает. Все воспринимают это, что это нормально. Даже не задумываются об этом. И при этом мнят себя какими? Продвинутыми. Человек в таком состоянии распределяет, чья проповедь лучше, кто более хороший проповедник, более хороший гуру, кто более лучший президент там, или кто-то еще. В состоянии чего? Оскверненности. В состоянии осквернения. Шастра говорит, когда человек осквернен, даже похоронами. Он не должен посещать храм в течение определенного времени, касаться огня, там, того, сего, каких-то предметов. Почему? Они оскверняются. От чьего прикосновения? От его. Оскверняются, как мы не должны дуть на огонь. Огонь-то, в общем-то, от нашего дыхания не осквернится. Кто осквернится-то? Мы. Оскверняется не сам объект, а осквернитель. То есть неправильное отношение к кому-то оскверняет нас. И поэтому появляется целый раздел, который описывает Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур, который называется «Аппарат Хотха». И там есть такой вид, называется «Джива-аппаратхи». Джива-аппаратхи. Мы постоянно оскверняемся, пытаясь осквернить других. И поэтому Вишванатха Чакраварти Тхакур также описывает эти виды. Он говорит, не критикуемый оскверняется, а критикующий. Поэтому первое оскорбление святого имени – учиться что? Не критиковать. Мы все это знаем теоретически, но ничего не можем с собой поделать. Почему? Потому что мы осквернены. И когда мы не видим этих признаков осквернения, то мы в этот момент начинаем через это оскверненное состояние судить обо всем. В оскверненном состоянии ума. Что же осквернено? Осквернено наше сердце, потому что там ум, чувства, весь интеллект, ложное эго, все там. Мы осквернены. Но кто замечает, что он в оскверненном состоянии сейчас говорит о чем-то? Никто не замечает этих признаков осквернения. Почему? Нет знания. Нету знания. Почему? Потому что хочется знать все, что приносит наслаждение. Знать о своих хороших качествах, знать, как легко можно достигнуть чистоты в преданном служении, знать, что ты очень хороший. Как вы думаете, если нас взвесить на весах все наше хорошее и плохое, чего будет больше? Вот кто из вас знает, что такое признаки кали-юги, осквернений-то? Вы знаете о том, что 75% в нас будет негативного и 25%, едва ли 25%. Из этих 25 наверняка где-то 20 будет нейтрального, и может быть 5. Это нормальный человек, у которого 5 хороших качеств. А там говорится едва ли 3% хороших качеств. Остальное все осквернено. То есть, что значит осквернено? В нейтральном состоянии находится. А 75 в оскверненном. Как вы думаете, кто осознает это? Что я на 75 негативный и на 25 и то не позитивный, а из них на 3 позитивный, а остальное нейтральный. То есть ни рыба, ни мясо. Как это говорят? Пользы никакой и вреда никакого. То есть бесполезный. Это означает, что такое слово бесполезный? Без пользы. Может быть, там нету и вреда, но там и нету пользы. Бесполезный. Итак, 75 вредоносный, 22 бесполезный и 3 полезный. Вот почему мы слышим так мало прославлений. Люди так к нам относятся, не очень-то. И как избавиться, как очиститься от этого осквернения? Что же это такое, когда 100% все качества остались при нас? Что произошло с нами? Мы осквернились. Мы осквернились до такой степени, что очень мало чего-то осталось того, что было. И только в соответствии с чистотой. Осталось мало чистоты. Все качества у нас остались. Они просто осквернились. Мы всегда с вами говорили, щедрость превратилась во что? Жадность. Там желание простить превратилось в желание отомстить. И так далее, и так далее, и так далее. Умиротворенность, в гнев, то, все, опять. И мы с вами говорили, почему же человек гневается, почему человек то? Осквернение. Осквернение. И в шастрах описывается разновидности гнева. Какой гнев самый безопасный? Какой? Ну, самый безопасный. Ну, может быть, он и праведный, или какой угодно. Самый безопасный, нет, из того гнева, который мы вовне управляем. На себя-то ладно, это понятно. Все мы на себя гневаемся. Тихонько. Мы очень скромны по отношению к гневу к себе. Очень скромны. Очень скромны. По отношению к гневу к другим, да кой, пожалуйста. Но к себе мы очень скромны. Очень смиренно гневаемся на себя. Деликатны по отношению к себе, очень тактичны. Поэтому мы требуем к себе такого отношения. Понимаете, да? Как узнать, что мы очень гордые? Мы очень требуем к себе деликатности, тактичности, такта и всего остального. Со мной так нельзя. Со мной так нельзя. Вот этот человек хороший проповедник. Как он со мной? Ведет себя деликатно, тактично. Но какова оценка критерия? А? Критерий какой? Конечно. Мои чувства так удовлетворены. А если он не удовлетворяет мои чувства, что значит? Я чувствую себя более достойной личностью. Это чувство. Я чувствую себя более важной персоной, чем такой. Да что ко мне такое отношение? Вы что, меня с кем-то перепутали? Итак, все. А когда человек считает себя ниже соломы, валяющейся на дороге, он как думает? Со мной так можно. Кто я такой? Чтобы мне тут почести выказывали и так далее. И в соответствии с этим, это основополагающие, базисные взаимоотношения. Но есть разные нюансы или детали, как Прабхупада говорит. Разные детали взаимоотношений и ощущений внутри себя. Взаимоотношений с кем? С собой. Как Кришна говорит, в ладах с собой. Черпает удовлетворение в самом себе. То есть, представляете, самому себе можно даже удовлетворение черпать. И как мы понимаем это? Во! Я удовлетворен собой. И мы думаем, что это об этом описано в Бхагавад-гите. Он черпает удовлетворение в самом себе. Но это гордая, отрицательная личность таким образом действует. Итак, мы читаем, что-то говорим, каким-то образом понимаем. Но все это понимание, все наше чтение в оскверненном состоянии. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, что многие вещи в оскверненном состоянии нельзя человеку знать. Почему? Потому что он сделает неправильные выводы. Неправильно это оценит, неправильно отреагирует в оскверненном состоянии. Почему Прохладу Махараджа так гоняют? Потому что они слушают эти слова. Точно, они даже могут передать их. Но они воспринимают, и отношение у них какое? Они приветствуют всю эту философию вайшнавскую? Приветствуют такие устремления, цели человеческой жизни? Нет. Они не только их не приветствуют, они смотрят на них как на какие? Отрицательные. Они считают это осквернением. О! О! Итак, Кришна говорит, нужно знать, что оскверняет, как оскверняет. Смотрите, что оскверняет. Не просто знать, что меня осквернило это, а что именно осквернило. Нужно еще узнать, что осквернило, как оскверняет это. Итак, что оскверняет, как оскверняет, каковы признаки осквернения, а потом, от чего избавляться, как избавляться и для чего избавляться. Итак, целый раздел, целое знание огромное. А мы всегда забегаем вперед. Впереди поезда ли человек бежит? Он думает, что если он знает уже о будущем, то значит это все решено. Таким образом, человек в полном невежестве касается каких тем? Каких тем? Совершенно. В полном осквернении. И поэтому у него... Он слушает каких-то людей, каких-то отношений. Он приезжает в дхаму в оскверненном состоянии. Он начинает общаться с гуру в оскверненном состоянии, с разными другими людьми. И он начинает неправильные делать выводы. Неправильные выводы. Кто-то начинает, сахаджи, думает, мы продвинутые. Почему они так думают? Они соприкасаются с очень возвышенными вещами, будучи оскверненными. И начинают мнить себя чуть ли не Кришнами. Те и все живые существа в соответствии с тем, насколько они осквернены и знают об этом, они судят о чем-то. В соответствии со своей чистотой и осквернением. И Кришна говорит в Бхагаватам. Как там? Маньяте джагатта. Атманам маньяте джагат. Каждый думает о другом. Какой? Сам. Что это означает? Вот представим, что мы также слышим это выражение. Но мы слышим его в состоянии осквернения. Как вы думаете, первое, что приходит на ум нам, это анализ ума. Когда мы слышим «атмаван маньяте джагат», значит, мы думаем, что все, кто говорит о наших недостатках, сами такие. Так? Ну скажите мне это честно. Это сразу автоматически в оскверненный ум входит. Мы не думаем, что если я думаю о ком-то так, я такой. Мы сразу думаем, о, он обо мне так думает, атмаван маньяте джагат. Вот что такое признаки осквернения. Как только мы что-то слышим, мы сразу думаем, о, вот у него это и есть. Это о нем. Вот да-да-да, правильно, вот он ко мне так относится. И Арджуна говорит, как будто бы какая-то сила извне. Каковы же признаки вожделения? Мы думаем, что вожделение у других. У других критика, у других то, у других гордость, у других то. Мы сразу примеряем что-то на других. Что? Все плохое. А все хорошее на себя. Кто замечал? Смотришь кино и себя отождествляешь с плохими героями или с хорошими? С хорошими. Слышишь о хороших качествах. Кому их приписываешь? Автоматически происходит. Почему? Таковы симптомы осквернения. Все хорошее себе, все плохое гостям. Все лучшее себе, все ненужное пожертвовать. Больше себе, поменьше другим. Откуда? Это признаки осквернения. Но кто их наблюдает в себе? В другом, ради Бога. Не умоляйте меня даже. Но в себе увидеть, что Богу свечку, себе печку, о, что вы, что вы. Увидеть это в себе, и поэтому Кришна Арджуне говорит, это, Арджуна, твое собственное вожделение, покрывающее истинное знание, разрушающее, ненасытное, враг. Где же вожделение проявляется? В уме. В уме. Через чувство оно проникает в ум, из ума проникает в разум. И весь человек становится оскверненным. Как же человек оскверняется? И Кришна также объясняет Арджуне. Созерцая объекты чувств. Созерцая объекты чувств. И поэтому вайшнавская сиддханта говорит, этот мир не предназначен для нашего наслаждения. Прекратите созерцать объекты для своего чувственного наслаждения. Созерцайте объекты, как их можно занять в служении. И Арджуна говорит, так легче ветром управлять. Потому что всегда хочется чем-то что? Управлять. Стремление управлять. Всегда хочется чем-то управлять. Но только не своим умом и чувствами. И поэтому в шастрах говорится, что тот, кто может управлять своим умом и чувствами, может управлять всем миром. Вот почему Арджуна сказал, что легче управлять чем-то другим, чем собой. Легче управлять ветром, чем собственным умом и чувствами. Таким образом, управление ветром не принимается такое. И Кришна говорит, что демоны, они точно так же управляют стихиями разными. Они мистики разные. Но это управление возникает в результате вожделения, а не контроля ума и чувств. И в шастрах Рупа Госвами описывает Бхакти Расамрита Сингху, что управлять чувствами через преданное служение. Мы управляем чувствами, просто не кушаем мясо, там что-то не делаем. Мы просто не делаем. А там говорится, взять под контроль чувства преданным служением. И это остается для многих абсолютно непонимаемой темой. Что значит контролировать свои чувства преданным служением? И Шрила Прабхупада в Бхагавад-гите приводит пример Амбариши Махараджа. Он вдыхал носом аромат туласи и цветов предложенных. Он ушами слушал только то, что связано с духовной жизнью. Руками он мыл храм, ногами он ходил и посещал святые места и так далее, и так далее. Все его гьян-мендрия и кар-мендрия, или дхар-мендрия были заняты в служении. Его ум, речь и тело. Три данда. Ум, речь и тело. Думай обо мне, падай передо мной ниц. И так далее. Итак, это остается тайной для многих людей, что какой-то человек, не занятый преданным служением, контролирует свои чувства. И Кришна говорит, это притворство. Потому что чувства можно контролировать только чем? Естественной деятельностью. Какова же естественная деятельность? Ничего не слышать, ничего не видеть, ни с кем не общаться? Нет. Как раз все видеть, все слышать. Все. Но не через призму, что я должен слушать, потому что это наслаждает мое тело. И духовная жизнь – это когда все чувства и органы чувств заняты в духовных соисканиях, в духовных ценностях. И поэтому он говорит «Атато брама джигиаса». Наступил вопрос – заняться абсолютной истиной. Попытайся узнать об абсолютной истине. И попытайся служить. Итак, гьян-мендрия узнай, а служи кар-мендрия. Как же человек должен действовать? Тогда он может взять под контроль чувства. Когда люди ничего не делают и раз появляются здесь в неделю или что-то еще... Неужели вы верите, что они так осквернены, что когда их хвалят, они в восторге, когда их ругают все их враги, вы уверены, что целую неделю эти люди контролировали свои чувства преданным служением? Едва ли человеку удается один раз прийти в храм, и то поболтать, в коридоре пошариться и джапу почитать. Все. И человек в таком состоянии осквернения судит о проповеди, о людях, о преданных, о мире, о христианах, о мусульманах, в политику лезет, о президентах стран судит, о мировом сообществе, об экологии, обо всем, чем угодно. В каком состоянии? В состоянии осквернения. Вот почему Прабхупада говорит, другие люди должны возглавлять общество, не такие балбесы. В чем же балбесство их? Невежество в том, что они не видят своего невежества, не знают о том, что, как они осквернены, как выбраться, что является причиной такого осквернения. И они не избегают этого ничего, потому что они не знают, что это опасно. Прабхупада говорил, что преданный, который знает, он избегает опасностей. И Кришна говорит Арджуне, благодаря знанию ты успешно переправишься через океан мирского бытия. Ты будешь знать. Чего нужно бояться, а чего не нужно. Смерти нужно бояться? Нет. Что у вас кто-то помер, надо скорбеть? Нет. То все. Почему же это происходит? Мы не знаем, что мы осквернены. И мы там пытаемся кому-то рассказывать, доказывать, чтобы каждый нас понял. А тот, кто в знании, просто понимает, что как мы, что осквернены. И когда Арджуна стал Кришне рассказывать, Кришна так на него смотрел и сказал, это Арджуна, вожделение, сынок. Ты говоришь-то, как очень грамотный человек, но скорбишь о том, что недостойно скорби. И Кришна начинает Арджуне объяснять, что все это лишь, все его мысли, ощущения, чувства, все его речи указывают просто на то, что он в невежестве. И поэтому он делает неправильные выводы о Курукшетре, о том долге, который он должен исполнять, воспринимает слова Кришны как насилие и так далее, и так далее. Только из-за того, что он осквернен. И больше ни из-за чего. Чем же он осквернен? Вожделение, которое покрывает истинное знание. Вот почему говорится, что мы обращаемся к возвышенным личностям, потому что, по крайней мере, они нас самих и всех остальных не рассматривают через призму вожделения. И таких личностей Кришна говорит «Сомахатма Содурлабха». Редко встречается такая великая душа. Как же очищается вожделение? Только через преданное служение. И Шрила Прабхупада описывает, что бхакти-йога отличается от всех видов других практик, медитативной, там, сат-чакра-йогой, люди там чакрами крутить пытаются, там, пранаямой заниматься, асанами, там, вот, разные лекции читают, там, вот, как это, хатха-йога, это хорошо для здоровья и так далее. Это уже вопросы, связанные не просто с пранамайей, а соединенные с анамайей. Соединенные. Почему? Потому что эти все виды сознания не бывают чистыми, абсолютными. Они всегда смешаны. Они всегда будут смешаны. И поэтому высота сознания Кришны, она называется Вигьяна Майя. То есть, что такое Вигьяна Майя? Когда человек различает. Они есть, но он их что? Различает. Это плохие желания. Это плохие действия, это хорошие желания, правильные желания и правильные действия. И поскольку у него есть привлечение к правильной деятельности, привлечение, то ему легче совершать правильные действия и сложнее совершать какие? Неправильные. Он начинает видеть себя глупцом или вожделеющим, или нехорошим человеком. Что я сделал? И он сокрушается, видя это вожделение. И поэтому мы видим эту главу «Сокрушение Махараджи Друвы». Почему Друва Махарадж увидел и стал сокрушаться? Вишну коснулся его раковиной, и он очистился, говорится. И когда он очистился, он увидел все свои мотивы, что он болтал, ради чего служил. И он стал сокрушаться. И он стал говорить: «Я отправился за битым стеклом, а обрел драгоценный бриллиант». Как же мы можем обрести драгоценность? Только очистившись. Только очистившись. Как мы можем понять кого-то? Только очистившись. Эту возвышенную философию понять можно, только очистившись. Вот почему кто-то ничего не ценит. Или ценит что-то другое из-за вожделения. Это проистекает из вожделения. Мы ценим семейную жизнь, ценим там детей, ценим то... но не ценим свои отношения с Кришной. Поэтому ради семьи мы готовы что угодно сделать. А ради отношений с Кришной едва ли 3% из 100 своей деятельности. Вот что говорится. 75% мы будем вредительством заниматься. 20% не то, не сё. И там 5 или 3 что-то попытаемся сделать. Что-то попытаемся. Такова природа осквернения. Так сильно осквернение. Тогда возникает вопрос, а как же мы осквернились? Как мы осквернились, кто знает? И Кришна в Бхагавад-гите это объясняет. Что живое существо пришло в этот мир не служить, а пришло что? Наслаждаться. Как узнать, что я наслаждающийся? Итак, опять, мы узнали, как мы можем оскверниться, но осквернен ли я? И поэтому Бхактивинода Тхакур, я читал это Шарангатита, помните? Он говорит: я радуюсь и страдаю. И он начинает анализировать свою радость. От чего он радуется? Когда ему лучше, чем другим, он радуется. А когда ему хуже, чем другим, он страдает. Так он увидел признаки чего? осквернение. Потому что чистый человек, когда другим плохо, он страдает. А когда другим хорошо, а он счастлив. И вайшнав, говорится, вайшнав это тот, кто ради удобства других принимает неудобства на себя. Браманы берут чужую карму, гуру Махараджи берут карму, то есть берут проблемы других и, видя, что они избавились от проблем, счастливы. Отдавая, радуются, а не получают. Итак, Бхактивинода Тхакур рассматривает, для чего? Для учеников, он говорит, что надо увидеть эти признаки осквернения. Узнать, что же такое осквернение, и увидеть эти признаки в себе. Тогда надо узнать, как от них избавиться. И поэтому Шрила Прабхупада очень глубоко, научно раскрывает процесс именно бхакти-йоги. Как самый совершенный метод чего? Очищения. И поэтому Кришна, Прабхупада все время цитирует этот стих как самый главный для обусловленных живых существ. Сарват харман парит яджа мамекам шаранам враджа агам твам сарва пабипьо мокша ишьями машучага. Ты просто предайся мне, а я избавлю тебя. От чего? От вожделения. Я избавлю. Предайся. Кришна говорит, слово «предайся» означает «ты просто предайся». Как называется, переводится бхакти-йога? Преданность. Таким образом, Кришна пытается Арджуне сказать, ты стань преданным, и я тебя что? Избавлю. Я тебя избавлю от причин вожделения. И также я тебя избавлю от последствий этого вожделения. Каковы же причины вожделения? Какие? Ты постепенно прекратишь все рассматривать для своего чувственного наслаждения. Должность, деньги, женщин, там то, последовательность. Ты все научишься рассматривать как объекты, которыми я должен служить. Но мы пытаемся рассматривать объекты, как я буду наслаждаться, и поэтому я буду с ними служить. Говорится, продвинутый человек мгновенно увидит это осквернение внутри себя, а неофит не увидит. Что он что делает? Обманывает. Кто-то увидит эту анартху. Как вот многие говорят, анартха-неврити. Как можно заняться анартха-неврити, не видя эти анартхи где? В своем сердце. Таким образом, процесс очищения никогда не будет успешным, если человек и не знает о том, как он осквернен, где осквернен, видит это осквернение в себе, он не сможет от него очиститься. Поэтому говорится, чтобы от чего-то очиститься, нужно знать, от чего ты очищаешься. Чтобы знать, от чего очищаешься, есть ли оно в тебе. И говорится, строгое исследование правилам, предписаниям и так далее – с желанием очиститься. Такое преданное служение называется преданным служением в гуне благости. Таким образом, оказывается, гуна благости с таким знанием сопряжена, что никто не может быть в гуне благости, если он не видит этого в себе. Он не знает признаков осквернения, не знает причин осквернения, не знает способов, как очиститься от осквернения и ради чего это делается. Как же такой человек может называться человеком в гуне благости? Или пандитага. Кришна говорит, говоришь, что ты как пандитага. Но на самом деле ты мутхага. Осел. Вот почему Кришна сказал, что ты-то выглядишь и болтаешь как. Но я не вижу в тебе признаков знания. Не вижу. Итак, следующий персонаж Рахугана Махарадж. Как Джада Бхарата увидел признаки знания? И как Рахугана увидел признаки знания? как они вдруг в друге увидели признаки совершенного учителя и совершенного ученика. Один за всей внешностью увидел знание Абсолюта, а другой за всеми признаками увидел желание получить Абсолюта. Абсолют. И Шрила Прабхупада говорит, таковы взаимоотношения между истинным учеником и истинным духовным учителем. Духовный учитель ничего внешне не хочет дать. Он ничего внешне и не имеет. Он богат поистине. Он имеет Кришну. Кришна сейтома, Кришна, Кришна тите паро. Только вайшнав, эй вайшнава тхакура. Только вайшнав, духовный воин, тхакура, вайшнава тхакура означает духовный воин. Он имеет Кришну и может дать его. Кому? Кто хочет получить ни богатства, ни женщин, ни последователей, а хочет получить кого? Кришну. И он ищет этого ученика. Ради этого человек приходит из духовного мира или получает эту реализацию, чтобы искать ученика. Среди тысячи тонн породы Прабхупада сравнивает поиски совершенного ученика как переработку золота или поиски алмазов. Сотни тысяч тонн бесполезной породы будет переработано. Соединено то, все, чтобы найти. Найти эту личность, которая способна в куче мусора увидеть что? Золото. А не в куче золота увидеть мусор. Найти эту личность очень сложно. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, очень важен процесс очищения. И этот Рахугана очистился до такой степени, что смог различать. И там говорится, Махарадж Рахугана свято верил в философский поиск абсолютной истины. Свято верил. И Прабхупада говорит, вера, лишенная знания, сентиментализм или фанатизм. Но вера, основанная на знании, является абсолютной. Махарадж Рахугана свято, слово свято так перевели в русском варианте, свято это значит непоколебимо, то есть он верил правильно в нее. Духовная вера у него была. И поэтому в этом знании он смотрел на Рахугану глазами веры, основанной на знании, и увидел признаки носителя абсолютной истины. Другие же люди, все обычные люди, то есть оскверненные вожделением люди, считали Джаду Бхарату кем? Сумасшедшим. Шудрой. Не просто сумасшедшим, а еще и шудрой. Сумасшедшим шудрой. Шудра значит какой? Низкий, правильно? Низкий. Низкий, да еще и сумасшедший. Итак, рассмотреть в чем-то в низком или в чем-то нужно иметь знание. А мы, наоборот, в низком и в сумасшедшем человеке видим возвышенного, несомненно, как Рахугана. Но этот человек и низкий, и какой? И сумасшедший. Итак, мы начинаем подражать. Когда нету знания, человек начинает подражать. Когда он не понимает, что такое признаки знания, как они проявляются в человеке. А Рахугана знал признаки знания, как они проявляются, и поэтому сумел увидеть в Джада Бхарате возвышенную личность. Итак, знание только может осветить вещи такими, какие они есть. И поэтому в шастре говорится «Ома гьянти мирандас я гьянанджана шалакая чакшурун миритам гьянатайсма шри гурава намаха». Знание. И говорится, знание освобождает от последствий прошлой греховной жизни. Вау! Не только от причин, но и от последствий. Знание. Кришна говорит Арджуне, мечом знания и отречения разруби тугой узел привязанностей. Оказывается, все наши привязанности без знания невозможно не развязать, не разрубить, не ослабить. Это все выполняется только знанием. Вот почему говорится, что человек, который не знает признаки знания в этой гуны благости и неправильно понимает, что такое гуна благости, он остается со всеми привязанностями, хотя и выглядит непривязанным. Другой же человек, обладающий знанием, может выглядеть очень привязанным и быть отреченным. Итак, в Бхагавад-гите Кришна объясняет эту науку, и он называет ее самбанда-гьян. Слово «гьяна» означает «наука», и самбанда, что наука в том, как понять все эти вещи, их взаимодействие. Самбанда значит взаимодействие, комбинации. Как происходит так, что живое существо оскверняется? Как происходит, что мы говорим какие-то речи, мыслим, что-то желаем, к чему-то стремимся? И все эти мотивации также связаны со сквернением. Много вожделения – такие мотивы. Мало вожделения – такие мотивы. И поэтому Капила говорит, что человек может выглядеть очень чистым преданным, но при этом культивировать преданное служение в гуне страсти. То есть он все делает правильно только для того, чтобы что сделать? Все свои желания реализовать. Не чтобы очиститься именно от этих желаний, которые жжет сердце, а чтобы реализовать эти желания. И поэтому он может строго всему следовать с желанием воспользоваться плодами этой деятельности ради чувственных наслаждений. И в Шримад Бхагаватам описывается история царевича Агнитхри, который совершал преданное служение в гуне страсти. В гуне страсти. Итак, в учении Господа Капилы описывается философия Санкхи, Санкхья-йога, и читание Чаритамрита начинается с этого же, что здесь описаны возвышенные объяснения и проявления философии Санкхи, высказанные на Курукшетре верховной личности Бога Кришны Арджуни. Философия какая? Санкхи. Но какой Санкхи? Санкхи Капилы, сына Девахути, самого Кришны. И эта философия Санкхья-йоги называется Бхакти-йога. Философия Санкхи. Не Санкхья-йога, а философия Санкхи. Итак, человек, абсолютно не понимающий этих вещей, думает, что он уже продвинутый, потому что он хороший, целует тут алтарь или что-то еще. На самом деле это не так. Нужно узнать об этих признаках. Как я оскверняюсь? Люди во взаимоотношениях говорят, можно я поеду, можно я пойду? И человек в этот момент даже не знает, что он осквернен. Что сам вопрос «можно» родился из осквернения, из вожделения. Можно мы поедем в Байкальск? Можно мы поедем в Ангарск? Можно мы поедем? Зачем? И человек, говорится, контроль речи, ума и тела. Человек не контролирует, что он там брякнул. Не контролирует, чем продиктовано, какими ощущениями, желаниями, мыслями было продиктовано эта болтовня. И что он хочет получить с этой болтовни для своего тела, тонкого и грубого. С этого действия. Итак, Кришна объясняет Арджуне, одна и та же деятельность может быть причиной порабощения, и одна и та же самая деятельность причиной возвышения. И так появляется закон кармы. Сама деятельность ничего не определит. Что же определит все? Итак, появляется очень много вопросов. Мы говорим, что какая-то деятельность очищает, а какая-то оскверняет. А Кришна говорит, одна и та же деятельность может быть причиной возвышения и осквернения. И поэтому философия Санкхи направлена на то, чтобы рассказать о действии. А что есть правильное действие, запрещенное действие и бездействие? Что оскверняет живое существо? Само действие или по отношению к кому оно совершается? С каким мотивом, желанием, умонастроением, целью? Оказывается, вот что определяет. И все говорят, вот многие говорят, Лакшминарайана, что слушать по 5 часов? Взял и побежал делать. Да к чего ж я-то добиваюсь? Чтобы вы просто делали по указаниям. Или чтобы вы понимали, как делать. Потому что именно это определит, очиститесь вы от этой деятельности, возвыситесь, или прямо от этой деятельности, прямо именно от этой, которая должна возвысить, еще больше можно что? Оскверниться. Вот почему Кришна сказал Арджуне, то, что для одного нектар, именно это же для другого что? Яд. Как же так? Значит, зависит не от самого яда и нектара, а от живого существа. От самого живого существа. Итак, знание очень важный аспект деятельности. И Кришна говорит, тот, кто преданно служит мне, тому я даю понимание. Благодаря пониманию человек приобретает знание. А благодаря знанию он успешно переправляется через океан мирского бытия. Итак, люди не понимают, что они просят. Как в той истории, как Махарадж Читракету просил ребенка. Чем были продиктованы эти желания, такие устремления и такой неспособность вообще это как бы оценить правильно, что ему говорят не надо. Чем продиктовано? Умом. Чувствами, разумом, ложным эго. Но он же был преданным. Махарадж Читракету потом стал преданным. Более того, он стал вритрасурой, а потом вернулся назад к Богу. Он был преданным, даже когда был такой тупой. Но в нем не было еще совершенного знания. Совершенство знания. Совершенство отречения. Он не был совершенной личностью. Таким образом, также и мы можем говорить, да, мы преданные, но мы какие? Несовершенные. Адхикара. Нету в нас совершенства. То есть квалификации. Адхикара. И поэтому нужно знать признаки квалификации. И говорится, что Мадхьяма Адхикари он различает преданных, а Каништха нет. И когда люди говорят, все браманы одинаковые, все гуру одинаковые, все инициированные, все, они не различают. Или различают только что? Преданных и корми. Мы, христиане, это Каништхи. Но Мадхьяма Адхикари различает тех, кто враждебен именно к бхакти. Поэтому он различает разных преданных. И в шастрах говорится, этот преданный сильно осквернен, этот преданный совершает преданное служение в гуне невежества, этот преданный совершает преданное служение в гуне страсти преобладающей, этот преданный совершает преданное служение в гуне благости, этот преданный очень большого, высокого уровня. Он дружит с преданными. С какими? И говорится, он сострадает младшим, дружит с равными и служит. Итак, как друг их обучает, как друг с ними делится и как друг-слуга. То есть его чувства продиктованы дружбой. И говорится, сам погибай, друга выручай, за друга в огонь. Вот. То есть он постоянно с желанием отдать. Отдать равным, отдать младшим и отдать старшим. В результате этого человек обогащается духовно. Почему? Потому что это признаки мадхьяма, адхикары. То есть он испытывает радость, что брать или отдавать? Отдавать. И поэтому в шастрах говорится, не оскудеет рука дающего, да, там говорится, что чтобы что-то получить, нужно что делать? Отдавать. А чтобы приумножить, нужно обязательно отдавать то, что получил. Значит, как приумножается знание? Не только получением, а чем? Отдаванием оно приумножается, а получением оно костенеет. И поэтому Шрила Прабхупада называет таких людей как скупцы. Он говорит, скупцы, они не приумножат свое знание, потому что они не друзья живых существ. Они его хранят для себя, чтобы всегда быть выше других. Они не делятся этим. Почему? Потому что это средство их успеха среди невежественных людей. Они благодаря этому всегда сохраняют свое положение. И Шрила Прабхупада говорит, но в духовном отношении скупец подобен треснувшему кувшину. Сколько в него ни наливай, все вытекает. То есть он духовно из-за этого не обогащается. Почему? Потому что получает знания не для того, чтобы его раздавать по всему миру, а для того, чтобы возвыситься над другими. И так мы видим всякие бхакти-шастры, да та всякая эта мура, пандитство это все. Только для того, чтобы сохранять свое положение контролера. Контролировать почести, власть и так далее. И поэтому многие не могут понять, почему существует тайная археология, то все, почему существуют секреты, чтобы это знание оставалось привилегией только власти. Власти. Власти. Итак, живое существо должно постепенно продвигаться по этому пути. И кто же нам об этом расскажет? Только тот, кто это узрел. Кто же это узрел? Кто служит тому, кто видит это? И поэтому Кришна сказал, Тадвитхи Пани Пратана, вопрошай гуру, служи гуру и получишь истину. Если ты служишь ради этой истины и вопрошаешь, Атато Брама Джигиаса, если ты Джигиасой стал, и тебя на самом деле интересует, по-настоящему интересует, что же такое осквернение, как оскверняется живое существо, как освободиться от этого осквернения, что оскверняет живое существо, ради чего освобождаться, ты получишь это. Ты получишь это. И он поэтому говорит, переплывешь океан мирского бытия. Итак, подведем резюме. Эти учителя говорят, что Махарадж Прахлада осквернен. Они не знают, что оскверняет. Точно так же мы думаем, что оскверняет вино, табак, секс. Но, как вы думаете, кого он оскверняет? И Шрила Прабхупада в науке самосознания говорит, что человек, который развил преданность, он чему-то следует только лишь ради примера тем, кто осквернен. Но на самом деле он может ничему уже что? Не следовать. А если он и следует чему-то, то только ради профилактики. И Прабхупада сравнивает это с больным человеком. Он говорит, когда человек болен, ему многое нельзя. На самом деле нельзя, потому что болезнь усиливается. Но когда он здоров, то это переваривает, это нормально усваивается. Но когда он болен, это только ухудшает его положение. И он говорит, так же и в духовной жизни. Вот почему, говорится, великие личности имели много славы, богатства, женщин и не заболели. И поэтому в шастрах прославляются эти великие цари. Поэтому в шастрах прославляются великие грехасхи. В чем же их величие? Они достигли такого знания, что ни дети, ни жена, никто их не осквернил. Более того, они еще умудрились и их возвысить. Вот каковы признаки знания, что человек не осквернился. Другой человек тут же оскверняется, соприкасаясь с этим мгновенно. Отказывается от этих целей, идей, от всего. А другой человек не осквернился. Остался с этими же идеями, с этими целями. Поэтому в народе всегда говорят, то, что для одного нектар, для другого яд. Как это говорят? Пьян да умен, два угодья в нем. То есть контролирует эту ситуацию. Даже в состоянии, которое других что? Делает бесконтрольным. Так и вожделение. Когда говорится вожделение, охватывает живое существо. Все, что оно говорит, бред. Все, что оно делает, безумие. Все, к чему оно стремится, смерть. Вожделение. Таковы признаки вожделения. И Кришна говорит Арджуне, что пока у человека есть вожделение, он будет оскверняться чем угодно. Неважно, это будет женщины, деньги или слава. Он будет всем оскверняться. Что ему не дайте, он все осквернится. Знаете, как маленького ребенка, его как не мой, как не чистил, он через 5 минут уже опять весь порванный, ободранный, так сказать, опысанный, обкаканный, все. И довольный еще к тому же. Его опять раз-раз вымыл, там все вычистил. 3 минуты ровно надо. Как вы думаете, что его оскверняет? И кто его оскверняет? Грязь его осквернила, земля, вода. Он постоянно сам оскверняется. И поэтому говорят, что дети в гуне невежества. Вот почему в шастрах говорится, вернее, не в шастрах, так в языцах. Но я думаю, что это и есть разные интерпретации по форме одной и той же сути. Что дано Юпитеру, не дано быку. Вот почему, говорится, люди очень сильно завистливы. Они завидуют. И из-за зависти они начинают корить тех, кто не оскверняется, но имеет. Они начинают из-за зависти говорить, что они что? Осквернены. Они осквернены. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, когда его критиковали, Прупада, вот есть 5-я ачарья, если кто-то видел, Прупада сидит на асане, и там женщина говорит ему, прямо это можно увидеть. Она говорит, вот у вас такой красивый автомобиль дорогой, там, Rolls-Royce, вы сидите вот на этой асане, вот, все говорите, всех заставляете, похоже, вы какой-то маленький диктатор там или кто-то там. А Прупада залыбался, и он говорит, нет, просто вы мне завидуете. Вы просто мне завидуете, и ничего больше. Смотрите, как просто. И, казалось бы, мы слушали это миллион раз, но не поняли. Но Прабхупада говорил истину. И увидеть, что это было продиктовано только завистью и больше ничем, каждый может? Нет. А Прабхупада, все эти, как он увидел это, он это убирал. Это зависть. Да я не хочу иметь такую машину, не хочу сидеть на этом месте, не хочу я быть кришнаитом. Как же я могу вам завидовать? Кришнаитом-то, может быть, вы не хотите быть. Но вы хотите иметь такое же отношение других к себе. И завидуете этому. Итак, как Шерлок Холмс, я вам рассказывал, он по разным признакам говорил сразу. А Ватсон говорил, как вы узнали? И ему надо было там 2 часа ему объяснять, как вот это происходило. вот он все записывал. Схемы строил. Так-то. Потом так по этой. Так. Как ученик, который ударил молотком по горлу. Это также признаки неспособности к обучению. Не понять, чему нужно было научиться у Холмса. Ватсон не понимал. Думал, нужны схемы, тетради, куча там всего. Он не мог понять, как он это делает. Как легко и просто, как естественно все эти собиралась, вся эта информация, естественно распределялась его в голове. Естественно. Он не может понять. Итак, люди не могут понять, как стать храбрым. Люди не могут понять, как стать порядочным, как не завидовать. Они рисуют тысячи схем, тысячи тетрадей списывают. Почему? Они хотят остаться с вожделением и быть хорошими людьми. Это возможно? Так вот, в шастрах говорится, что вся современная наука предназначена для этого. Чтобы остаться с вожделением, ничего не изменить и все получить. Таковы признаки были Хирани и Кашипу. Вот почему говорится, Прохлада – святой сын Хирани и Кашипу. В чем же святость была его? А? В этом знании. И эти люди всегда против тех, кто такое знание несет людям. Потому что они против их вожделения. Против их вожделения. Не против этих людей, а против вожделения, с которым они себя что? И в шастрах говорится, человек отождествляет себя со всеми этими качествами. И он думает, что это делает его индивидуальностью. Я не я буду, если я так не буду себя вести. Такой я. Какой? Итак, люди отождествляют себя с умом и говорится, бороздят просторы Вселенной на колеснице своего ума, переселяясь из одного тела в другое, с одной планеты на другую и с одной Вселенной в другую Вселенную. Хари Кришна. О, лучший из членов твоей семьи, сам ли ты осквернил свой разум или это сделали какие-то враги? Мы, твои учителя, с нетерпением ждем ответа. Пожалуйста, расскажи нам правду. Значит, не научившись видеть истинные причины осквернения, признаки очищения, мы всегда будем путать, что признак осквернения, это, например, там, запах изо рта, да? Ну, я грубо так. Да. Но не сознание. Мы же видим, что пить, курить для нас важно, понимаете? Не пьют, не... Я говорю, помнишь, вспоминал? Я говорю, 10 лет назад я читал эти лекции улан-удэнским преданным, чтобы им объяснить, пожалуйста, помните, нет? Помнишь? Я говорю, пожалуйста, не судите людей, потому как пьют они, курят они там, проститутки или кто-то. Не это критерии оценки. Я говорю, это в современном обществе, из-за того, что люди деградировали, не пьет, не курит хороший парень. Но я знаю очень много подонков, которые не пьют и не курят. И знаю очень хороших людей, которые пьют и выпивают, и там курят, и кушают мясо. Но они лучше намного, искренне намного, чем те люди, которые... Почему? Потому что они так не осквернены. Прости. Почему же тогда, когда, ну, по крайней мере, когда первый раз соприкоснулась с представлением о сознании Кришны, почему именно такое представление было? Из-за осквернения. Что мы все падшие пришли сюда. Все. Но мнящие, что мы все пришли сюда хорошими. И я говорил, что когда признаки знания проявляться начинают, человек начинает со временем очищения видеть, что он осквернен. И поэтому возникает эта идея, что я до того, как практиковал, был хорошим, а когда стал практиковать, узнал о себе очень много гадостей. Особенно от Лакшми Нарайны. Это меня начинает доставать, и я уставать начал. То ли дело вот другой проповедник, только хорошее о себе узнаю. И кем становлюсь постепенно? А? Со мной так. Поэтому человек, когда он еще не различает чего-то, что-то там возвышенное знать или слушать, это только его вздернуть над другими. Понимаете, да? Поэтому мы же видели, какие гордые. Они потом не могут общаться, потому что они все великие санкиртанщики, чемпионы мира. И они друг с другом даже не могут общаться. Вы помните это? Ты помнишь, Марвати, что происходило? Я им говорю, помню, 12 лет проповедовал, не совершайте подвиги. Постоянство, продолжительность для меня больший критерий гуны благости, чем ваши подвиги. 100 книг, 200 книг, чемпионы мира, и потом 2 месяца лежать на досках, ничего не делать, чтобы опять совершить какой-то подвиг. Значит, тот, кто не видит, что можно давать, что нельзя давать, и когда он видит, что дает... То есть вот это Прабхупада и говорил, что, да, что Прабхупада и говорил, я считаю своих всех братьев в Боге неквалифицированными, он сказал. Почему? Потому что он видел, что они на этих пацанов, которых он привлел, вываливают возвышенные вещи. И он увидел, и те, что-то о себе возомнив, начинают мнить себя. И вместо того, чтобы сострадать падшим, они что, пренебрегать ими начинают? Камнями их забрасывать. Улавливаешь? Фу, блин, эти корни, фу, эти мясоеды, фу. Вместо сострадания брезгливость к ним. Вот что произошло, когда на гадкое сердце возвышенные вещи приходят. Его сначала очистить нужно. А очищаться хочет, многие ли хотят очиститься. Поэтому иногда тупо занимают, тупо то. Есть одна история, Прабхупада рассказывал ее, как одного мальчика отдали в гурукулу, и он был из очень большой семьи. Из очень большой семьи. Его отдали в гурукулу уже в последних классах. И он был прекрасно образован, то есть он играл на разных музыкальных инструментах, говорил на языках, то есть. И когда он пришел в гурукулу, ему дали самую низкую должность. Дневальный, знаешь, кто такой в армии? Вот там же в гурукулах есть так же, ну как дежурный у нас там вот на телефоне сидит. Кто-то там книги распределяет, а ему эту должность дали. И он все время мыл туалеты. Все время мыл туалеты. И родители, они увидев это, что он все время моет туалеты, они пришли, и гуру говорит, они, потому что они так настроены. И они сказали, ты что делаешь-то? А учитель сказал, а в чем дело? Что случилось? Вы извините, я чем-то вас... Ты что, блин, совсем что ли, блин, с ума сошел? Наш ребенок, ты знаешь, они там начали грамоты показывать всякие там. Наш ребенок, он... Там эти балбесы твои только и знают, что полы мыть и туалеты, и все. Он с таким образованием, он такой знающий. Учитель улыбнулся и сказал, я даю ему лекарство от его болезни. И он сказал, те ученики так не больны, как он, гордостью. Поэтому он моет туалеты и занимает самую низшую должность. Потому что это единственное лекарство от его гордости. Поэтому нам иногда, о, такая проповедь не нравится или что-то. Но это порой единственное лекарство настоящее. И опытный врач знает, чем болен человек и какое лекарство дать. И я думаю, что никто врачами не доволен. Что они живодеры, там такие, сякие, видимо, у них проблемы вообще. Потому что стать хирургом, это значит уже с детства родиться живодером. Всякую муру начинают рассказывать. И поэтому так же в духовной жизни. О человеке и думают, тиран, живодер там или кто-то. Но порой это для нас единственное лекарство. Потому что мы себя 24 часа в сутки хвалим. И может быть... Или 20 часов, и какой-то 4 часа человек говорит, что мы не совсем таковы, как о себе думаем. А? Какую-то эту пыль так сбрасывает с нас. И мы думаем, вот сволочуга. И думаем, скорее бы лекция закончилась, чтобы опять начать думать о себе. Понимаете? Да? Поэтому ну, я же прекрасно вижу это и по себе, и по остальным. что есть лекарство от гордости, есть лекарство от самомнения, и оно порой единственное. Помните, я рассказывал историю, как один ученик пришел к гуру и сказал, почему я не продвигаюсь? Вот мне, по-моему, Дататрея Прабу задавал вопрос, где он? Ага. Помнишь, ты говорил, что он говорит, что притворщик, все он делает, совершает преданное служение, садхану, все у него есть, но он не находит в себе признаков прогресса. Если вы не находите признаков прогресса, значит, вы притворяетесь, притворщик, лицемер, ну, притворщик. Прабхупада об этом говорил. И суть-то в чем? Что человек, признаки прогресса, он же неправильно расценивает. Так ведь? Он же неправильно видит. И как бы сложно человеку увидеть, что эти лекарства его продвигают. И в этой истории рассказывалось. Один человек сказал, я не вижу признаки прогресса. И он сказал, я знаю лекарства. А он сказал, а лекарства, а болезнь-то вы знаете? Он сказал, конечно. Ты гордый. Из-за гордости... Ты делаешь все ради завоевания авторитета среди окружающих, а не ради завоевания милости Кришны. Из-за гордости ты так действуешь. Ты хочешь быть лучше, чем другие. Не лучше, чем ты был, а лучше стать, чем другие, как внешне. И он сказал, и поэтому ты не прогрессируешь. Он сказал, какое лекарство он ты не примешь из-за гордости? Из-за гордости не примешь. Он сказал, да приму, я же зачем сюда пришел, столько лет. И он ему что сказал? Иди на рынок, разденься догола и стой в центре рынка. И ничего в ответ людям не говори. Они будут плевать в тебя, все такое. А ты каждый раз благодари их за это. И он сказал, да вы что? Он говорит, а на следующий день ты возьмешь, в то время грецкие орехи были очень ценные. Для этого. И для лекарств, вы знаете, да, очень многие. Это ценный продукт, на самом деле, грецкие орехи, если правильно с ним распоряжаться им. И он говорит, а в следующий раз ты будешь также стоять голый, и кто тебе даст хорошую затрещину по башке, лучше всех, сильнее всех, ты будешь особо благодарен и давать ему грецкие орехи. Тот сказал, да вы что, какую-то чушь несете. И что он, блин, дурачок, что ли? И он сказал, я же тебе говорил, что ты не примешь. Ты так болен, что ты ничего не принимаешь. Видите, как все просто. Поэтому кто-то приходит, говорит, чего вы так наезжаете на этого человека? Чего вы все время его задеваете? Потому что он болен. И он об этом не знает даже. И это порой единственное лекарство, потому что все остальное, он так сильно болен своим величием, что нет ни одного человека, который бы распаковал ему, в каком он на самом деле состоянии находится. Ни одного в жизни. Можете себе представить? И поэтому Кришна говорит, я друг живым существам. Больны. Почему? Они не видят в себе этих признаков. Мне легче, я вижу признаки своего осквернения и не противопоставляю себе их. Понимаешь, то есть я себя не противопоставляю признакам своего осквернения. И поэтому не мню что-то о себе. И поэтому я говорю, меня скоро снимут, там выгонят, что, естественно, это какие-то там неправильные вещи. Но все равно надо так содействовать. Вот эти такие ценности в любом состоянии. Это не становится ни ценным. Так ли это, так, получилось, не получилось, все равно это ценно. Понимаешь, да? Это очень важно. А так что человек, блин, постоянно убегает от чего-то, боится узнать реальность. Вы посмотрите, как люди бегут от правды. Бегом. И самый гадкий человек, это который эту реальность открывает. И поэтому во все времена приколотить, убить, зарезать кого? Кто людям открывает глаза? Ладно, на других-то. На кого открывает глаза-то? На себя. На себя. И поэтому говорят, нифига на зеркало пенять, коль что рожа крива. И поэтому говорится, зеркало моей души. Или как Прабхупада говорил, что вайшнава они как зеркало, которое отражает эти вещи. Говорят, в зеркало, покрытое пылью. Себя увидеть-то не могут правильно. Он говорит, люди, как зеркало, покрытое пылью, покрыто вожделением. Это признаки знания. Поэтому человек один стремится через что-то очиститься от вожделения, а другой это же делает, чтобы его удовлетворить. Вот как вы их увидите? Вот просто глазами. А? И тот, кто хочет удовлетворить, Прабхупада говорит, вожделение, иногда действует даже лучше внешне. Потому что через такое сильное вожделение человек горы свернуть может. Ради славы, ради денег, ради чего. Ты разве не замечал это в жизни? Когда нам что-то надо, так мы, правда, горы свернем. Но как только это надо сделать для чего-то более высокого, сразу энтузиазма меньше. И поэтому тот, кто порой для какой-то большей цели действует, меньше может проявить каких-то таких. И каждый раз есть разная градация учеников, вот эти квалификации. С разной квалификацией. Абсолютно разные. Чего-то боится, чего-то человек там страшится. И поэтому Кришна говорит, нужно из предписаний шастр понять, чего стоит бояться и чего не стоит бояться. Стоит бояться славы и бесчестия? А? Нет. Но люди не боятся славы, а боятся бесчестия. Так ведь? А Кришна говорит, наоборот, надо бояться славы, чем бояться чего? Бесчестия. Другой вопрос, когда вы интерпретируете какие-то вещи. Это сложно. Сложно. Почему? Сложно не физически никак. А как? Конечно. Поэтому тонкие вещи сложнее победить, чем грубые. Поэтому люди притворяются святыми. Потому что притвориться святым куда легче, чем с им что? Стать. Быть. Поэтому часто я говорил это выражение. Надо быть, а не казаться. Притворяться, что я хороший парень, там уголь грузить где-то, то и все, и избегать то, что на самом деле нас очистит. Не стремиться избежать вожделения, а все время его сидеть удовлетворять, то картошку чистить, то бегать за бабами, то еще что-то, вместо того, чтобы проповедовать. Потому что какие-то лекарства предназначены для нашего избавления от вожделения. Но поскольку мы не хотим избавиться от этой идеи, от этой мысли, не понимая, что мы осквернены этой идеей, этой мыслью, само это желание осквернение. Улавливаешь, да? И мы, не понимая это, вступаем сразу в конфликт. Вот почему Кришна говорит, что надо обязательно получить знание. Что оскверняет? Как оскверняет? Каковы признаки осквернения? В ком? В себе. Потому что в зеркало, покрытое пылью, видят только себя. И когда человек понял это на себе, это называется самореализованная личность, опытная личность. И под ее руководством мы совершаем деятельность. Потому что человек прекратил культивировать такие желания, прекратил культивировать такие мысли. Что значит культивировать? Не иметь, а их не взращивать и не удовлетворять эти мысли. Понимаешь, да? Не ради них действовать он стал. Хотя они в нем есть, но он не ради них действует. Значит, он очень опытный. Потому что, когда его славят, он такой, когда его продолжает. И поэтому Кришна говорит, такой преданный очень дорог мне. А у нас как? Когда пока прославляют, все хорошие, так ведь? Как только задели, бэм, все. Амбиции. Поэтому Кришна говорит Арджуне об этом же. Когда Арджуна говорит, зачем мне счастье, если те, ради кого я к нему стремился, погибнут. Арджуна сам высказал, ради чего он жил. И это было клеша. Материальное счастье было. А материальное счастье всегда основано на каких-то друзьях, родственниках и так далее, и так далее. И ради них мы стремимся что-то делать, чтобы они нами восхищались. Там, знаешь, наши дети, чтобы на нас, так сказать, гордились нами, наши родители там и все. Жены там вокруг нас, так сказать, скакали и считали нас святыми. Мы всегда святые в глазах своих жен больше. Понимаешь? Воины там такие великие в глазах мамы. Маму так послушать, так мы самые лучшие в мире. Я не знаю, там нас всех надо было в Бхагаватам вписать давно уже. Поэтому Вьясадева вписал, а не мама. И не папа. Поэтому авторитеты, которые беспристрастны, с нами не делят ни власть, ничего, они могут говорить о нас. Но есть, кому мы не мешаем, могут нас оценивать. Улавливаешь, да? Потому что кому мы мешаем, может нас неправильно оценить. И в результате того, что мы ему мешаем жить. Как он нас оценит? Ну, в автобусе ни разу не ездил набитым битком. Как ты оцениваешь? Как можно оценить человека, который тебе место не уступает, когда ты беременна? Как оценить человека, когда он не дает вам инициацию, потому что вы уже скоро умрете, вы старуха и так далее, и по вашему мнению вы очень продвинутый и стараетесь? Как вы его оцените? Продвинутый он, раз не дает? А? Что тут не... Поэтому говорится, беспристрастно кто-то должен оценить. И это порой не мы. Так ведь, да? Просто говорили, что учитель ищет такого ученика. Да. Естественно, тогда он какой? Он учитель, если он некому передать. Не то, что ученик где-то лежит, да? А тот, кто стремится стать таким учеником, да? Несомненно, это есть квалификация, когда мы хотим истины. Тогда мы посвящение какое-то стремимся получить. Хотя бы очищение, начало какое-то получить. А не когда мы хотим исполнить это, и поэтому стремимся сбагрить что-то, карму свою там или что-то еще. Когда мы стремимся служить, поняли, что надо служить, тогда мы хотим получить посвящение, чтобы начать свое служение. Служить Гуру и Кришне, служить святому имени, служить миссии Санкиртаны для удовлетворения Шрилы Прабхупады. Тогда мы стремимся получать посвящение. Чтобы еще больше делать на этом поприще. А что не дает-то? Вожделение же не дает. Поэтому человек, мы видим, что кто-то идет на лекарственные вещи, на оперативные вещи, добровольно идет. Понимаете? А кто-то не идет и ищет. Да ну я туда. Сам выбирает себе служение, там возле божеств вьется или еще что-то. Но вам же говорили, что для вас было бы очень неплохо вот именно этим заняться, потому что это для вас было бы лекарством. А это что? Никак не лечит вас. Еще более, так сказать, знаменитым и гордым делает. А? Вот я уголь гружу. Нет, чтобы проповедовать, он уголь грузит. Но это не становится лекарством, потому что это не изменило целей, желаний и все остальное, представление, не очистило. А что очищает-то человека? Тапасия. То есть добровольное принятие чего? Неудобств для тонкого и грубого тела. Добровольное принятие из понимания страданий. Тапасия – это страдания, но добровольные. От чего живое существо страдает? От самой деятельности или от того, что оно что? Вынуждено. Поэтому Вьясадева и говорит, добровольная аскеза приносит радость уму и сердцу, а вынужденная – это карма. По карме мы не должны поститься там на 11-й день луны. По карме мы не должны сидеть в этом храме сейчас слушать, не знаю, там по 5 часов какую-то чушь от этого усатого дурачка. Не должны. это аскеза. Сидеть на полу, тут ноги ломит, то все, ложняк дергается, охота встать, как дать ему всем миром, вломить ему хорошенько, запинать его под эту асану и похоронить, да, где-нибудь во дворе там, как кошку. Это тапасия. Сильное желание, сильное вожделение и с желанием удовлетворить это вожделение? Я понял, что человек есть вожделение, есть желание удовлетворить Кришну. Да, это преданный. Вот этих, их называют сакама, там, ну, камы. Ну, камавасьята ситхи. Кама это, да. То есть это преданный, но он просто нечистый еще. Но это преданный. И чистое преданное служение, Рупа Госвами в «Нектаре преданности» описывает в трех стадиях. Чистое преданное служение садхана бхакти, чистое преданное служение рага бхакти и чистое преданное служение према бхакти. Но они отличаются друг от друга. Не будет садханы, не будет чистого преданного служения. Не будет спонтанного влечения, тоже нет. Понимаешь, да? Рутина. И не будет... Прямо любви, из любви то же самое делает. Видишь? А это естественно для нас, что мы... Прабхупада говорил, что наше движение мы садхана бхакти, бхакти, садхана бхакти. Это поэтому мы говорим, что есть какие-то чистые преданные садхана бхакти. Но мы же понимаем садхану как? В соответствии со своей обусловленностью. Нам тяжело вставать, значит, продвинутый встает. Мы же не очень хорошо понимаем, что такое садхана. И в Бхагавад-гите объясняется это садхана. Что садханой было подчиниться воле Кришны. Так, как он хотел. И стремиться задавать вопросы, как это сделать, чтобы подчиниться. Потому что многие люди встают рано утром, все делают, но не подчиняются. Улавливаешь? Я знаю людей, которые, гуру им говорит, пожалуйста, распространяйте книги Шрилы Прабхупады, а они строго следуют режиму дня и печатают торты. Ты так удивлен? Ёлки, я вообще с кем общаюсь? Я думал, ты давно это увидел уже. Рома, я думал, ты давно это увидел уже. А другой, может быть, он не очень с режимом дня, но он всегда делает то, что хочет гуру. Бхактистан Сарасвати описал жизнь Рамануджи Ачарья, Ямуна Ачарья. И да, он описал жизнь вот этих людей специально, чтобы показать. И там у Рамануджи Ачарья был такой, помнишь, ученик Тханур Дас. И все удивлялись, почему гуру к нему лучше всех относится. Те на санскрите, у тех садхана, все такое. А он на проститутке женат, вовремя не встает, там по ночам ножи метает, там мечами крутит и всякой ерундой занимается. И они никак не могли понять, в чем. Вот почему гуру его. И, естественно, самый лучший выход был для продвинутых, это говорить. Но он просто самый падший, а гуру самый милостивый к самым падшим. И тогда им легко было так думать. Поскольку он самый падший, и гуру, естественно, а мы-то не падшие, и гуру к нам так особо не относится хорошо. Ну, как бы так, на расстоянии. Потому что мы уже на наставлении держимся, нам эти сентименты ни к чему. Это он его обнимает там везде. А младшие ученики, они не могли понять. Они такой философии еще не обросли. И они хотели разобраться. Ну правда, почему гуру вот как бы лучше к этому Тханур Дасу? Он там у него садханы проблемы, то все. Он вообще, так сказать, мечами машет туда-сюда, с царем общается, все пятое, десятое. Жена у него бывшая проститутка. Вообще, так сказать, вообще не продвинутая личность. На санскрите не знает, на лекциях спит там или что-нибудь еще. И Рамануджи Ачарья тогда сделал... Каупины. Он говорил, идите и украдите каупины у всех продвинутых. А идите к Тхануру и украдите все украшения его жены. И они это сделали. И потом младшие преданные поняли, кто продвинутый. Вот как ачарьи рассматривают, кто для них ближе. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати об этом. Описал специально это. О жизни этих великих ачарьев. О критериях духовных учителей, как они на нас смотрят. Какими глазами, как, на что мы готовы пойти. Готовы ли мы отдать жизнь за что-то? Готовы ли мы рискнуть своей семьей, отношениями? Даже если мы не совсем в 3:15 поднимаем свою башку с постели. Кто-то соблюдает садхану для счастливой и благоприятной жизни здесь. Улавливаешь? Чтобы очиститься от грехов. И поэтому говорится, считать процесс бхакти одним из благоприятных деятельностей раздела карма-канды есть оскорбление. А видеть это могут ачарьи, то есть личности, которые достигли знания, истины, в истинном свете могут видеть. Качества людей могут видеть, настоящие качества, а не те, которые мы хотим показать ради уважения, чтобы завоевать авторитет в глазах окружающих. А те качества, которые на самом деле у нас существуют. И он показал качества Тханура, которых даже не было у тех, кто прекрасно шлепал на санскрите и все остальное, с дандами, и жил в шалашах и так далее. Как вы думаете, вы сейчас с кем себя отождествили автоматически, а, мужики? Ханурдасом, естественно, что это базара нет. Вот они, все виды осквернения. И опытный человек себя ловит мгновенно на этом. Поэтому Кришна говорит, что преданный, как бы далеко его ум не убежал, он ловит его и возвращает под сень своего истинного я. Вот он, продвинутый человек. А этих ум убежал, они даже не знают. Чешут какую-то муру. По крайней мере, человек, все, спокойно, у меня сейчас ум убежал. Отойдите от меня. Я сейчас его поймаю, это верну, потом поговорим. Да что вы, давайте говорить сейчас. Ну вы посмотрите, где он бегает, носится, как собака там, по помойкам. Не разруби топором, не разлей кипятком он там. Любовь у него ко всем живым существам. Ум-то убежал. Вот почему говорится, когда человек увернул свой ум под сень истинного я, он извинения просит. Когда ум вернулся под сень истинного я, он служить начинает, не отказывается от тапаси. А все остальное это убежавший ум. А у вас ум убежал. Хари Кришна, спасибо большое. Шрила Прабхупада Киджай, Шримад Бхагаватам Киджай, Шри Шинитай Гаура Хари Киджай, Гаура Прамананда Хари Бхагава. Все время это Шри-Шри везде, Шримад Бхагаватам, Шрила Прабхупада, Шри. И я уже Шри-Шри думаю, что там Шри?